Глава 7. Игра или жизнь? Виктор, я с тобой разговариваю. Маш, я устал. Дай поспать. Я укутывался одеялом, но его с меня срывали. Мне надоело, что тебя постоянно нет рядом. Ты играешь по 20 часов в сутки. Выглядишь уже как бомж подзаборный. «Ты сдурела, что ли?» — возмутился я, когда меня облили холодной водой, затопив постель. Открыв глаза, я стал раздеваться, чтобы не лежать мокрым. «Ладно, я долго мирилась с твоей нищетой, но это уже точно перебор». «Тебя тоже часто нет дома, но я же не предъявляю претензии». Встав с кровати, я закутался в халат, упав на кресло. Спать хотелось неимоверно. Последняя неделя выдалась настолько тяжелой, что я едва передвигал ноги. Миссии, изучение игры, поиск информации в интернете — все, что могло помочь разобраться в тех нюансах, о которых я не знал. И хотя таких было крайне мало, люди неохотно делились тем, что приносило им прибыль. Особенно это касалось самой массовой ветки развития — пехотинца. Про пилотов же информация просто отсутствовала. Вообще, интернет был забит описанием игры, отзывами, но все это оставалось лишь словами, к тому же частично привранными, умноженными на рекламу в десятки раз. Так что большую часть информации я получал в самой игре, изучая все, что только мог, даже перенеся в реал по памяти полную таблицу развития пилота, запоминая кусочками ветки своих навыков и скиллов, сделав ее бумажную и виртуальную копию, чтобы отслеживать изменения в следующих патчах. Я перечитал все основное в меню помощи и только вчера закончил разбираться с менюшкой лидера. Уставший вышел из игры и лег спать только час назад. Так что неудивительно, что подобная побудка была для меня раздражающей и неуместной. «Я на сборах, деньги зарабатываю. Если ты забыл, кто последнюю неделю тебя содержит, а также на чьи средства ты питаешься все это время». Девушка встала напротив с графином воды и размашисто им покачивала, грозясь пролить на меня еще. «Да ты постоянно чем-то недовольна, как будто не знала, что будешь жить с геймером». «Ты офигел? Я выбрала тебя из стольких парней, которые за мной ухаживали, так теперь еще и я виновата в этом». «Не виновата, просто дай мне поспать. Ну что такого серьезного случилось? У меня появились деньги, все будет хорошо. Чего тебе вожжа под хвост попала?» Я категорически не понимал, что она от меня хочет. Голова просто отказывалась думать. «Вот же тварь!» Она поставила графин и вышла из комнаты. «Забудь меня и мой номер, скотина!» Шум рядом со мной стих. Из ее комнаты послышалось шебуршение и звуки открываемых замков. Но поскольку меня оставили в покое, я сразу же уснул. Вскочил я по будильнику, как привык это делать последнее время, сразу же почувствовав, как затекло все тело. «Блин, как я в кресле-то очутился!» Я повернулся, но подлокотники не дали потянуться. Смутные воспоминания, словно из прошлой жизни, лениво заползли в голову. Но так все было неясно, что я сначала не вспомнил, почему сижу в кресле, затянутый в халат, а не лежу на своей кровати. Только стоящий рядом графин с водой и мокрая постель помогли мне восстановить цепочку событий, когда я практически отрубался. «Маша?» — вслух спросил я. «Марии нет дома, Виктор», — тут же проинформировал меня дом. «А вещи?» — с надеждой спросил я. «Вещей тоже нет. Она вызвала такси и забрала 2 чемодана 6 часов назад». Последнее время постоянные ссоры и так выводили меня из себя. Но последняя, когда она видела, что я без сил, окончательно примирила с мыслью. Перебесится и успокоится. Я начал играть так, как делал это раньше, до того, как в звездном небе для меня не осталось неизученных механик, и мы познакомились с Машей. Так что, конечно, времени для этого пришлось тратить больше, чем тогда, когда я начал играть в галактику, сильно расслабившись. Вот и сегодня у меня по плану было осмотреть новые территории, которые ввелись неделю назад. Разобраться с модулями на складе, присмотреть новый корабль, поскольку на счету скопилась приличная сумма. И, если останется время, повозиться с загадочной пирамидкой, о существовании которой я было подзабыл. но висящий на стене план-график того, что нужно сделать, напомнил. «Дом, завтрак», — попросил я, направляясь в душ. «Пусть пока позлится, хоть некоторое время спокойно поиграю в одиночестве», — решил я, входя в душевую кабину. «Сколько можно мне мозг выносить?» Выполнив все освежающие утренние процедуры, я позавтракал и, согласно графику, лег в капсулу. Загрузка. Оказавшись на площади, я сразу же вызвал такси, чтобы посмотреть, на что похожа свободная зона, о которой так много шумели игроки даже в миссиях, удивляясь при этом, что я до сих пор ее не посетил. Вы вылетаете из центрального квартала. Защита отключена. Это я и так знал, потому что ознакомился с новыми возможностями, которые давала свободная зона. А давала она ни много ни мало свободу, которой так всем не хватало. На участке земли размером с Францию были развернуты казино, бордели, бары, увеселительные заведения, все, что пожелает душа. Защита и штрафы были отключены, так что там дрались, насиловали, убивали, как в реальной жизни, только с одним исключением. Умерший человек оживал в специальном центре, которых было на свободной территории не так уж и много, заплатив за услуги по воскрешению весьма крупную сумму в 1000 кредитов. Достаточно много, особенно для новичков, которые ходят на свои первые задания и не привозят столько денег, сколько их бывает у более опытных игроков. Едва машина пролетела силовое поле, за которым словно начиналась другая игра, я замер от удивления. Рассказы — это одно, но видеть своими глазами — совершенно другое. Я когда-то посещал Лас-Вегас и помнил, какое впечатление он на меня произвел, когда мы прибыли туда ночью. Днем все было, конечно, скромнее, но вот ночью он преображался. Здесь же всегда царил сумрак, дня никогда не было, так что горящая реклама десятков тысяч заведений, куда ни кинь взгляд, поражала роскошью. Чего тут только не было. По слухам, тут можно было найти любой алкоголь и любую девушку из существующих на планете Земля. И все это без какого-либо опасения. На свободных территориях можно было все. Первые дни, озадаченной учебой, я не сразу осознал, что улицы центрального квартала словно вымерли. Кругом стало настолько мало людей, что я дико удивлялся, куда все делись. Правда, пилоты в миссиях тут же просветили, горячо обсуждая, сколько было выпито вчера, а также какие бары и бордели они посетят сегодня, когда вернутся. В первой миссии, после двухдневного перерыва, я слышал проскальзывающие фразы про увеселительное заведение, но не придал этому значения. Зато потом кабаки в этой зоне стали открываться даже не сотнями, а тысячами. Причем владеть ими игроки не имели права. Зато могли оплатить открытие нового, который бы соответствовал заявленным критериям. И затем поддерживать его, платя аренду и рекламируя свое детище всем вокруг. Само здание, служащих, барменов, девушек — все создавала игра по первичным требованиям игрока. Но дальше повлиять на развитие он не мог. Вот все и старались, перенося знакомое заведение в игровой мир. Так что на одной улице бок о бок вполне могли стоять заведения с высокой кухней и простая закусочная с гамбургерами по 2 кредита. В общем, царил полный хаос, без какого-либо упорядочивания. Особо мне тут делать было нечего, поскольку имелись и другие дела. Напиваться в игре я не собирался, плотские утехи тоже не очень интересовали. Так что, облетев по кругу на такси и осмотрев значительную территорию, на которую разросся новый мегаполис, я приказал вернуться в центральный квартал. Дело было еще не в проворот. Оказавшись в своем люксе, я взял со стены планшет, на который у меня был теперь подключен еще и магазин истребителей. Недавнее нововведение, за которое пришлось выложить еще 10 тысяч кредитов. Но зато можно было в спокойной обстановке повертеть модельки, померить модули, да и прицениться. Так, новых моделей и сборок не появилось. Я быстро пролистал то, что знал наизусть. Значит, сначала разберемся со складом. Скрыв приложение магазина, я вызвал менюшку ангара, в котором у меня хранилось все то, что я тащил из миссии и не продавал по причине отсутствия данных и характеристик. Так, чтобы понять, что есть что, нужен научный модуль, устанавливаемый в ангаре, вспомнил я прочитанное. А его можно купить, только если открыта новая ветка навыка для пилота третьего ранга «Технические разработки». Найдя нужное, я активировал навык, и тут же на меня посыпались сообщения. В магазине пехотинцев доступен научный модуль. В магазине легкой и тяжелой техники доступен научный модуль. В магазине истребителей доступен научный модуль. Пришла очередь вернуться в магазин и заказать доставку нового агрегата, который обошелся мне в 100 тысяч кредитов. Дорого, но некоторые модули из лежащих в ангаре стоили больше, а продавать их просто так, не зная, для чего они нужны, было верхом кощунства. Хотя из моих осторожных расспросов стало ясно, что пилоты звена этим пока даже не заморачивались. У них, в отличие от меня, не было нужного количества навыков. И большая часть едва открыли себе третий ранг пилота. Про свой седьмой я скромно молчал, дабы не вводить никого в искушение проболтаться. Дорогущий модуль должны были привести и интегрировать с моим ангаром, а также системой управления в течение 4 часов. И чтобы не терять времени зря, я решил учиться дальше. Благо, меню помощи обновлялось регулярно. Как только в игре всплывали дополнения. Очень удобно и предусмотрительно со стороны разработчиков. Когда система проинформировала меня, что крыша ангара открылась и влетели дроны магазина, я лишь ненадолго прервался, чтобы посмотреть, какого размера будет устанавливаемый модуль. Судя по тому, что при покупке я сразу разместил его 3D-модель в ангаре, на понравившееся место, габаритами он обладал впечатляющими. К тому же имел собственных дронов, которые могли управляться с вещами, лежащими на складе. Впечатлившись размером привезенных ящиков, я вернулся на кровать, продолжив чтение. Сегодня у меня было много планов, и отвлечь от игры теперь было некому. Уход Маши меня, конечно, опечалил, но из-за скандалов и ссор, которые случались все чаще и чаще за последние месяцы, расставание стало хорошим поводом побыть в одиночестве, спокойно поиграть и привести мысли в порядок. Не говоря уже про то, что меня никто теперь не обливал холодной водой по утрам. Научный модуль собран. Подключен к интерфейсу магазина. Готов к работе. Пришедшее сообщение заставило меня вздрогнуть. Я так увлекся чтением, что потерял счет времени. Наконец-то. Я поднялся с кровати и направился на склад. Благо, для этого нужно было сделать всего несколько десятков шагов. Установленная конструкция впечатляла. Огромная станина, на которую, видимо, нужно было класть предметы для изучения, и не менее большой модуль с 12 гнездами, где неподвижно сидели дроны. Подняв планшет, я первым делом нашел новое приложение, которое так и называлось «Научный модуль», и, зайдя в него, пробежался по меню. Все было просто и понятно. Он показывал все лежащие вещи в ангаре, разделенные по двум категориям. Изученные и неизученные. Причем те, что я знал, описаны были с большими подробностями, чем если смотреть на них не из меню научного модуля. Тут показывался общий износ каждого блока, а также примерное количество часов, которые он сможет проработать. Весьма важная информация, если соберусь продавать их. Но поскольку меня сейчас больше интересовала вторая закладка с непонятными вещами, то я сразу же поставил очередь на изучение, отсортировав по стоимости, начав с самого дорогого. Как только первый модуль попал в очередь, 6 дронов из 12, до этого неподвижно лежащие в своих гнездах, зажужжали и, поднявшись в воздух, направились к нужному стеллажу. Подхватив оттуда блок, доставили на станину, после чего зависли над ним и стали просвечивать синими лучами. У меня в приложении появилась шкала анализа, которая показывала время, нужное для сканирования одного модуля, а также всех, что были в списке. Судя по всему, у меня появилось еще лишних 8 часов. Похоже, придется сходить в миссию. Я еще раз взглянул на примерное время и принял решение еще немного подзаработать. Очень хотелось купить новый корабль, а блоки, которые я изучил, могли оказаться по ТТХ лучше тех, что имелись в магазине. Не говоря уже про то, что покупать их в этом случае не было нужды. Задание окончено. Выберите список доступных трофеев, которые будут переведены на ваш склад. Быстро пометив нужное и указав немедленную продажу, я вышел из миссии, принесший мне 200 тысяч кредитов. «Вернуться в Реал и отдохнуть?» — подумалось мне у кольца телепорта. «Или сразу заняться тем, что там наизучал научный блок?» В игре я провел почти 12 часов, и небольшой перерыв был бы полезен, но любопытство оказалось сильнее. Так что, отпихнув мысли об отдыхе, я направился в ангар. Шума дронов не было слышно. Они лежали в своих гнездах, а это значило, что работа окончена, и можно, наконец, посмотреть, что же я насобирал в миссиях с тех пор, как остался один. Первый же блок, оцененный после изучения в 150 тысяч кредитов, вызвал законный возглас восхищения, так как оказался продвинутой версией модуля сканирования и был на голову выше того, что сейчас стоял на моем истребителе. Посмотрев характеристики, а также срок, который он еще мог проработать, я решил установить у себя. Следующие по списку были блоки, которые невозможно поставить на истребитель, поскольку предназначались они для десантных ботов. Так что я сразу пометил их как готовые к продаже. Странно, неужели кто-то будет покупать десантные боты? В памяти всплыл список кораблей в магазине. Ведь в миссиях всегда есть как большие корабли поддержки, так и боты-доставщики десанта. Так что какой смысл приобретать такой же? Ответа на этот вопрос не было, так что пришлось вернуться к списку изученного. Жаль, но все остальное мне либо не подходило, либо было хуже установленного. Я опечалился было, но тут взгляд остановился на последнем предмете в списке, который имел до опознавания нулевую стоимость и пустые окна характеристик. Зато теперь значился как «Алдераланская реликвия» и стоил. Я протер глаза, поскольку сначала количество прописанных в цене нулей расфокусировало мой взгляд. «Сколько?» Глаза расширились, когда я, наконец, сконцентрировался и насчитал 9 нулей. «Сколько? Сколько?» Решив, что все же ошибся, я оторвался от планшета и помассировал виски. Затем посмотрел на невзрачную пирамидку, доставшуюся мне на болоте, и теперь скромно лежащую на одной из полок ангара. Затем снова на экран. Ничего не изменилось. Серая, обычная хреновина, без каких-либо ТТХ, стоила миллиард кредитов. Миллиард. Сумма в голове просто не укладывалась. А когда я перевел ее в рубли, так у меня вообще сбилось дыхание. «Да чем же она так ценна-то?» — возмутился я. Но окна характеристик были пусты, кроме описания, в котором значилось, что данная реликвия разыскивается варгами в приоритетном порядке, и нашедший ее получит немедленное денежное вознаграждение, а также максимальный бонус в репутации. Дрогнувшей рукой, я сначала хотел продать пирамидку, но потом разум удержал от поступка, продиктованного жадностью. Если она такая ценная, неплохо было бы ее сначала изучить самому. Я с трудом утерпел, чтобы не продать предмет, и с появившимися слезами грусти отложил планшет в сторону. Спутанными мыслями, трясущимися руками и гулко бьющимся сердцем, я подошел к полке и взял ничем не примечательный предмет в руки. Три канавки, выделяющиеся на гладком металле неизвестного мне сплава, поскольку он тут же потеплел у меня в руках. Вот и все, что было в ней примечательного. Просто ровные одинаковые грани, без рисунков, которые опоясывали три канавки. А нет. Я присмотрелся лучше и заметил, что в четырех местах металл на каждой из граней был чуть более вытертым, чем на остальной поверхности. Решив проверить, я приложил одновременно к этим местам четыре пальца. Как только я это сделал, пирамидка стала резко нагреваться, и спустя секунду из верхней точки ударил луч, развернувшийся в голографический интерфейс. «Сканирование. Разум первичного носителя подтвержден. Интерфейс перенастроен. Идентификационный номер нового пользователя 136. Права администратора подтверждены прямой передачей от владельца ID 135». Большими буквами на голографическом поле высветились яркие буквы на родном языке. Охренеть! Игра удивляла меня все больше. Странные миссии, непонятные артефакты с запредельной стоимостью, но где еще такое найдешь? «Как с тобой работать?» Вслух спросил я, осторожно отнимая пальцы от пирамидки и ставя ее на научный модуль. Ничего не изменилось. Луч и голограмма не исчезли. «Поддерживается любой вид интерфейса, вплоть до ментального. Укажите желаемый вид». Высветилось новое предложение, явно давая понять, что я был услышан. Мне стало еще более интересно, поэтому я сказал. «Тогда его и хочу». «Если бы еще знать, что это за такое», — проскользнула мысль в голове. «Перенастройка принята. Начата синхронизация с первичным носителем разума». Сообщение не успело показаться, как у меня резко закололо в глазах, так, словно в них насыпали песка. Закричал я от боли. Глаза резало так, что я упал на пол и тер их, чтобы хоть как-то остановить боль. Следом начала раскалываться голова. Из носа потекла синяя жидкость, а потом я почувствовал, что и из ушей тоже, но глаза резало сильнее, оставалось только кричать и корчиться в муках. Синхронизация окончена, тип интерфейса ментальный. Ужасающая боль, которая терзала меня, тут же исчезла, как не бывало. Зато едва я открыл глаза, как перед ними высветились строки, плавающие, словно размытая картинка, но не мешающие основному зрению. Пирамидка же, которую я поставил на станину научного блока, попросту исчезла. «Эй!» Я потерянно оглянулся вокруг. «Где моя хренотень за миллиард кредитов?» Носитель был преобразован в ментальную структуру, интегрирован в первичный разум. «Какой первичный разум?» Я несколько раз уже видел упоминание об этом. «Разум, присутствующий в теле биоробота, выполненный по технологии варгов». «Так, еще раз. Какой такой биоробот и что за технология варгов?» Я окончательно запутался в новых для меня терминах. «Данное тело является биологически выращенным организмом с возможностью интеграции любого внешнего сознания. В данном случае перенос разума осуществлен с помощью технологии варгов. Ясно видимы следы воздействия нейрокогнитиватора третьего поколения, модели Нейбос». «Хорошо». На самом деле, все было нехорошо, но мне требовалось за что-то зацепиться. «Варги, точно. Кто такие варги?» «Одна из старейших рас силикоидов. Родоначальная планета FP0DF1. Занимают системы изученного космоса с систем I1ZF0 по ZX9AE8». Понятнее не стало. «Так, а куда исчезла пирамидка?» «Преобразована по желанию администратора ID-136 в ментальный тип интерфейса». «Это понятно. Сам предмет куда исчез?» «Она стояла прямо вот тут». Я тыкал пальцем в место, где она стояла. «Носитель был преобразован в ментальный интерфейс по желанию администратора ID-136». Строка возникла передо мной, не внося ни грамма ясности в происходящее. «Ладно. А обратно из ментального интерфейса ты можешь перейти в материальный?» Исхитрился я выразить свои панические мысли. «Обратная трансформация возможна, но разум первичного носителя может быть поврежден. Не рекомендуется его проводить без существенных на то причин». «А кто-то до меня ранее использовал ментальный интерфейс?» Осторожно поинтересовался я, так как совершенно не хотел, чтобы что-то во мне было повреждено. «Большинство носителей предпочитают именно этот вид интерфейса», — просветили меня. Тогда как же его передавать следующему носителю?» «После обратного преобразования разум носителя повреждается. Чаще всего это приводит к полному прекращению деятельности мозга». У меня в голове мелькнула мысль. Креветка, что мне его передала, не выглядела смертельно раненной при встрече, но, тем не менее, умерла прямо у меня на глазах. «А владелец ID-135 тоже был носителем?» «Да». «И умер, потому что преобразовал себя обратно в материальный носитель?» «Да». «Тогда я точно пока не хочу никаких обратных преобразований. Хотя, конечно, жаль просранного миллиарда, который бы я получил, оставь пирамидку такой, какой она была». «Ладно, тогда что ты такое? Какие твои функции и назначения?» «Если обратно нельзя было ничего вернуть, нужно хотя бы разобраться, обладателем чего я стал». Только попроще. Без всяких там нейрокогнитиваторов третьего поколения. Если сузить до уровня развития вашей расы, то заложенный в меня создателями процесс — это сбор информации. Хм, и много в тебе хранится данных? Все. Так, ладно. У меня уже голова кругом от всего происходящего. Я понял, что мне и правда надо отдохнуть. Переизбыток полученной информации и впечатлений от обретения неизвестной хрени у себя в голове был слишком сильным. Пожалуй, мне нужно было отдохнуть. Выход из игры. Я открыл глаза, лежа у себя в капсуле, и попытался осмыслить, что со мной произошло. Найти вещь с астрономической стоимостью и по незнанию превратить ее в игровые пиксели. Так крупно я еще никогда не лажал в жизни. Услуги носителя модуля, подобного мне, всегда дорого оплачиваются. Перед глазами на расстоянии вытянутой руки появились буквы, сложившиеся в предложение в том виде, в каком я видел его совсем недавно, до выхода из игры. Я замер. Оглянулся по сторонам, чтобы убедиться, что я дома, и это не мои галлюцинации. Затем протянул руку, чтобы потрогать буквы. Но пальцы схватили только воздух. Это правда то, что я сейчас вижу?» «Смотря то, что вы хотите узнать, носитель ID-136». Мне показалось, или в этом новом предложении было столько ехидства, что оно прямо сквозило в каждой букве. «Если я не в игре, как тогда игровая хрень теперь может быть во мне?» Я постарался быть спокойным. «Напомню, произошла интеграция носителя с первичным разумом». «А первичный разум — это мое настоящее тело?» «Да». «Тогда то тело в игре и правда биоробот, который существует на самом деле, а вовсе не в игре». «В точку, носитель ID-136. Ваша логика достойна всяческих похвал, к тому же для существа с уровнем развития ниже PQ-12». «Это что за уровень такой?» Слова неизвестной хрени в голове показались мне очень обидными. «Показатели уровня развития расы в изученном космосе». И какова шкала? Только чтобы мне было понятно». «Ну, например, варги стоят на уровне развития PQ-69». Тут мне стало совсем обидно за себя и все человечество. «Ладно, а ниже этого PQ-12 кто-то есть?» «Слабо развитые цивилизации, не вышедшие в космос, стоят ниже вас, носитель ID-136». «Называй меня Виктор. Задрал ты со своим ID-136. Потерял я самообладание. Мало того, что все это время инопланетяне использовали людей для каких-то своих целей в космосе, так еще и человечество называют тупыми». «Перенастройка осуществлена. Добрый вечер, Виктор». От звуков голоса моего домового ИИ у меня едва не остановилось сердце. Он прозвучал так неожиданно, что я подскочил на месте. «Привет». Только спустя мгновение, поняв, что это мой собственный дом, я успокоился. «Приготовь что-нибудь поесть». «Виктор, разрешите синхронизацию с местной сетью. Необходимо для получения информации о вашей цивилизации». «Хорошо», — пробурчал я. «Только следов не оставляй. Еще не хватало, чтобы мой IP где-то засветился». «Механизм защиты носителя заложен в основополагающих целях моего существования. Вам не о чем волноваться, Виктор». «Вот когда в тебя вселится инопланетная хрень, тогда и поговорим», — тихо пробурчал я, вставая. Но, конечно же, был услышан. «Виктор, ваш запрос непонятен. Уточните его». «Занимайся своими исследовательскими делами, а я приму душ и поем. Нужно привести мысли в порядок». Мой новый сожитель по мозгам промолчал. Но мне было не до него. Голова кипела от кучи мыслей, и нужно было все обдумать и понять. Даже когда я попал в душ, вначале просто стоял под струями воды, все пытаясь прийти в себя. То есть инопланетяне как-то договорились с военными и пропихнули на Землю свою технологию под маркой игры. И теперь биороботы с разумами землян служат им мясом в галактических заварушках. Так что ли получается? По всему получалось, что так. И это еще больше выводило меня из себя. Ведь если это правда, то что мне теперь делать с полученной информацией, я не знал. Опубликовать статью в интернете? Но тогда есть большой шанс, что меня уберут. Или еще проще, объявят сумасшедшим и упекут куда-нибудь в дурдом. А что самое печальное во всем этом? Поговорить о сложившейся ситуации было совершенно не с кем. Во-первых, мне могут не поверить. А во-вторых, опять же, могут принять за сумасшедшего. «Еще и Маши нет, хоть с ней бы посоветовался», — вспомнил я о разлуке. «Дом, сообщений от Марии не было?» — поинтересовался я. «Нет, за время вашего отсутствия было только 5 звонков рекламного характера». «Сам я точно ей звонить не буду», — тут же подумал я. «И дело даже не в деньгах. Все эти придирки реально достали. Зарабатываю — не обращаешь внимания, не зарабатываю — тоже плохо, не угодишь ей ничем». Стало немного грустно от осознания, что я остался один. Но тут же смешался коктейль из других мыслей, связанных с моим подселением в голове, и вообще знанием, что галактика — и не игра вовсе. Размышления о девушке отошли на второй план. Все же случившееся было настолько невероятным, что с трудом в это верилось. Выйдя из душа и плюхнувшись на диван, я подтянул к себе столик с нехитрой снедью, которую доедал из последних покупок. «Дом, включи видеостену, последние новости». Появилась картинка с крайне взволнованным диктором, который, показывая какие-то графики у себя за спиной, возбужденно говорил. Я добавил громкости. Таким образом, прокатившаяся по всемирной паутине волна трафика нанесла огромный ущерб экономикам всех без исключения стран. Остановлены биржи, банковская деятельность, перенесены или отменены десятки тысяч рейсов, остановлено движение поездов. И это только малые последствия от ее появления. На самом деле, ущерб гораздо больше. До сих пор никто не может сказать, что ее вызвало, какова цель ее появления, а также как предотвратить появление подобной активности в дальнейшем. Началом атаки широковещательным трафиком специалисты называют 7 часов по московскому времени. На графиках видно, что именно с этого момента... Дальше я не слушал, так как именно час назад я вылез из капсулы и разрешил неизвестной мне инопланетной технологии подключиться к сети интернет. Как тебя там? Это ты устроил?» Я показал пальцем на изображение, и почти мгновенно перед глазами появились буквы. «Да, Виктор, но следов активности и моего вмешательства не осталось. Я все подчистил, начиная с момента своей активации, так что не беспокойся». «Ты прикалываешься?» Моему возмущению не было предела. «Да меня завтра же будут искать все спецслужбы мира за такие проделки». «К сожалению, ваши сети слишком примитивны, чтобы скрыть мой поток данных. Пришлось его маскировать под один из способов хакерских атак». «А как же твои заверения, что приоритет безопасности носителя прежде всего?» Я реально начал переживать за свою жизнь. За меньшие дела надолго сажали, а тут такой масштабный взлом. «Как я сказал, тебе нечего волноваться. Сбор информации был распределен минимум на 1 000 000 000 устройств в разных точках планеты. И найти тебя ни у кого не получится». «Ага. А если, не найдя виновника, спецслужбы передадут непонятную информацию варгам? Думаешь, они не поймут, что произошло? Помнится мне, недавно целую планету уничтожили ради того, чтобы тебя найти. У меня как-то совсем нет желания, чтобы на Землю прилетели корабли и смели ее подчистую». Ответа не было. Так что, похоже, я не зря стал волноваться. «Эй! Кубик Рубика, ответь!» «Сети цивилизаций с уровнем развития ниже PQ-20 мной никогда не анализировались ранее. Признаю возможные проблемы при передаче информации в более развитые миры. Идет анализ и поиск вариантов устранения вмешательства. Требуется время». «Ну, хорошо. Только мне не забудь об этом сообщить», — хмыкнул я, все еще не очень довольный произошедшим. Где-то в Кремле. Экстренное совещание Совета Безопасности. «Господин вице-премьер, ситуация критическая. Были взломаны все почтовые сервера правительства, а также все объекты, подключенные к сети интернет. Вся переписка аппарата оказалась слита. Банковский сектор едва не рухнул. Неизвестные получили данные по всем клиентам всех банков. Причем отследить или понять природу технологии взлома совершенно невозможно. Мы знаем только то, что он маскировался под широковещательную атаку. Страховые и пенсионные данные также были скопированы. Я уже молчу про паспорты и визы, устало сказал со своего места пожилой человек. Мои специалисты бессильны выяснить, кто и как это сделал. Все взгляды переместились с грустного человека во главе стола на сидящего по правую руку от него руководителя службы безопасности страны. «Мне нечем вас обрадовать, господа», — хмуро ответил он. «Могу только заверить, что все секреты, в том числе и коды запусков ядерных ракет, никогда не хранились на носителях, имеющих внешний доступ». «Это не сильно нас радует, Максим Васильевич», — обратилась к нему женщина с большой прической. «А где президент?» «Главы государств всего мира одновременно стали ему звонить и запрашивать, не мы ли все это устроили. Судя по накалу страстей, он сейчас доказывает, что у нас то же самое, и пытается предотвратить начало Третьей мировой», — оповестил всех глава МИД. «То есть мы не знаем, кто или что это было, но затронуло весь мир», — резюмировал молодой человек, единственный из всех, выглядевший бодро. «Если мы не знаем причину, то, может, это последствия влияния наших друзей?» Он потыкал пальцем вверх. «Мы запросили их на всякий случай, но ответа пока нет», — сморщился глава службы безопасности. «Правда, представитель Варгов был до невозможности немногословен, когда я передавал ему информацию. Может, они знают что. Но, сами понимаете, добиться чего-то от них крайне проблематично». Где-то в далеком космосе. «Уверены, что это работа Алдераландского хранителя?» Проскрежетала гора камней, плавая в соленом растворе, крайне полезном для организма. «Да, повелитель, такие последствия для любой низкоразвитой информационной сети, которую нам описали местные, может вызвать только один артефакт предтечей. А поскольку носитель так и не был найден во время последней операции, у меня нет сомнений в том, что это последствия его внедрения. Может, все же арголисы его нашли, прикарманили, а теперь убеждают нас в том, что не обнаружили его, чтобы не платить? Если бы он не появился на Земле, повелитель, я бы так же подумал. Но теперь, похоже, нам придется принять то, что арголисы заплатили только половину суммы контракта. К тому же были весьма взбешены потери артефакта и вначале вообще не хотели платить за наших наемников. Тогда придется проверить всех, кто участвовал в той миссии. Хотя, если мне не изменяет память, последнего носителя артефакта Хоштлогов так и не удалось найти. Думаю, этот модуль будет не менее хитроумен, чем тот, но все же лучше проверить. Обладание такой мощью редко можно скрыть от окружающих. Так что свяжитесь с нашим представителем на той мерзкой планете, откуда мы берем материал. Пусть покопают совместно с нашей службой твердости. Как прикажете, повелитель? Да, а что там с советом? Когда они согласуют наше сотрудничество с торговой корпорацией? Совет весьма доволен суммами, что вы внесли за последний год, владыка. Обещают расширить ваш контракт и, возможно, согласуют новый. Но вопрос поставлен на голосование, а оно состоится только через пару дней. Отлично. Из-под камней пошли пузыри. А это отвратительная планета с мягкими жителями, с которыми вы вначале вообще не хотели связываться, стала неплохим открытием для нас. Да, Гжидждж. Верно, повелитель. Наниматели крайне довольны их жестокостью и желанием идти до конца. Такое редко встретишь у наемников в нынешних условиях. Это точно. Проклятый Гиддинский договор. Весь бизнес пришлось под него подстраивать. Но ничего. Наши мягкотелые развиваются. Глядишь, и более сложные задания потянут. Аналитики говорят, что уровень их развития стремительно растет. Так что можно внедрять новый уровень, тем более, что от нанимателей нет отбоя. Наши ребята становятся популярными. А недавняя реклама по галактическим новостям об их последней миссии подняла наши акции на 5%. Представьте, владыка, и это только тот год, что мы стали развивать это направление. Я крайне доволен тобой, Гжидждд. Камни перевернулись, и мелкий песок стал оседать в воде. Если наше предложение пройдет в совете, рассчитывай на повышение. Всегда рад служить вам, повелитель. Лежавшие рядом с ванной камни сдвинулись, показывая полную покорность. Свободен. Согласовываю новый уровень задания по проекту. Слушаюсь, о великий!